умереть. Зачем, в сущности, цепляться за жизнь, когда утрачено все, чем дорожил? Жермена медленно вынимала руку из сумки. На ее лице была написана неистовая радость. Педро закрыл глаза, не в состоянии больше бороться. — Пусть стреляет, и покончим с этим. — А это? — крикнула Жермена. — Это ты станешь отрицать? Открыв глаза, он сразу узнал письмо, которым она размахивала. Ответ от ее родителей. Наверное, она вытащила письмо у него из кармана накануне. Она развернула листок и прочла вслух. — Мой бедный Педро, как вы должны страдать? Что ты им написал, чтобы их так одурачить? Чтобы они думали, что важны твои страдания, а не то, что переживаю я. Вот слушай, да, вы правы, она будет не так несчастна здесь, рядом с нами на юге, где она провела детство, рядом с родными. Мы поместим ее в клинику доктора Фразеля в Кане. Она скомкала письмо и швырнула ему в лицо. — В клинику. — Значит, ты хочешь упрятать меня в клинику, чтобы соединиться с той, которую любишь? Ты готов избавиться от меня любым способом, потому что я тебе мешаю. Даже выдать меня за сумасшедшую. Педро обхватил голову руками. У него не было больше сил. Он не мог теперь предвидеть, что она сделает или скажет. Не мог ей помочь. Вдруг Жермена, рыдая, бросилась к нему в объятия. — Это неправда, Педро, неправда, что я сумасшедшая. Скажи мне, кроме тебя у меня нет никого на свете. — Ну, конечно, милая, ты не сумасшедшая, и я не люблю никакую другую женщину. Тогда не вези меня на юг, умоляю тебя. Хочешь, мы останемся сегодня здесь? Переночуем в трайлере, как влюбленные, мы и есть влюбленные, а завтра посмотрим, что будем делать. — Да, да, обещаешь? — Обещаю. Она успокоилась, сидя на полу, прислонившись к ногам мужа. Вместе с надеждой к Педро возвращался инстинкт самосохранения. Сумочка лежала около Жермены. Он поднял ее, не вставая, и спрятал за спину. — Если ты считаешь меня сумасшедшей, — сговорила Жермена, — почему? Педро прервал ее. — Я не считаю тебя сумасшедшей, Жермена. У тебя было сильное потрясение. Тебе надо подлечиться, вести спокойный образ жизни, чтобы ты поправилась, чтобы мы опять были счастливы. — А почему же тогда они пишут «поместим в клинику»? — Это недоразумение, дорогая. Минуту она молчала, затем спросила вновь. — Но почему ты не поместил меня в клинику в Бразилии, около себя? Зачем этот трейлер? Это комедия с отпуском. Потому что я хотел, чтобы ты повидала своих родителей, которых ты любишь, побывала там, где прошло твое детство. Признайся, тебе не так уж нравилась Бразилия. Ты скучала по Франции. А потом мы столько раз говорили о том, как проведем здесь отпуск, что... Ему показалось, что кто-то заглядывает в окно. Он вскочил и открыл дверь. В темноте послышался шум быстрых шагов, и за деревьями исчезла чья-то тень. — Вам не стыдно? — крикнул Педро. — Хулиган! Фред, покраснев, сплюнул. — Сам хулиган, грязный метис! — пробормотал он тихо. Увидев издали, как мужчина закрыл дверь трейлера, Фред зашагал к гостинице, по дороге пиная ногами кочки. — Что ты делаешь? — спросил Педро. Жермена открыла маленький стенной шкафчик, достала свернутые одеяла и сунула их под мышку. — Послушай, милый, только не надо сердиться. Видишь, я совершенно спокойна и верю всему, что ты мне сказал. Но здесь мне будет не по себе. — Я не понимаю тебя. Я хочу спать на воздухе, в лесу. — Но почему? Она сделала нетерпеливое движение. — Я боюсь, что, несмотря ни на что, ты поедешь дальше, пока я буду спать.